Глава 17. Паркер. На следующее утро мне пришло в голову, что под влиянием эйфории, вызванной Тин-Хо или идеальным выигрышем, я был не совсем скромен. Можно, конечно, сказать, что Пуаро никогда не просил меня сохранять находку кольца в тайне. С другой стороны, Фернли он об этом никому не говорил, и, насколько мне было известно, я был единственным человеком, который знал об этой находке. Я ясно чувствовал свою вину. Ведь сейчас эта информация распространялась по Кингс-Эббот со скоростью лесного пожара. В любой момент я ожидал услышать справедливую отповедь Пуаро. Совместные похороны миссис Феррерс и Роджера Экрейда были назначены на 11 часов утра. Это была грустная и впечатляющая церемония. Все жившие в Фернли на ней присутствовали. Когда церемония закончилась, Пуаро, который тоже на ней присутствовал, взял меня под руку и попросил проводить его до Ларчиз. Детектив выглядел очень грустным, и я испугался, что мои нескромные выступления вчерашним вечером уже достигли его ушей. Но скоро стало ясно, что он размышляет о совсем других делах. «Вы понимаете, — сказал он, — нам надо действовать. Я предлагаю проверить с вашей помощью одного из свидетелей. Мы допросим его и так напугаем, что он неизбежно расскажет правду». «И о каком свидетеле вы сейчас говорите? — спросил я, очень удивившись. «О Паркере, — ответил Пуаро. — Я попросил его прийти ко мне в 12 часов. В эти самые минуты он уже должен ждать нас». «И что же вы думаете?» — задал я вопрос, посмотрев на него сбоку. «Я знаю одно. Я не удовлетворен». «Вы думаете, что он тот человек, который шантажировал миссис Феррерс?» «Или так, или...» «Что «или»?» — спросил я после пары минут ожидания. «Мой друг, я скажу это вам. Надеюсь, что это был он». Серьезность, с которой он это произнес, и что-то трудноопределимое, что появилось в его манерах, заставили меня замолчать. Когда мы появились в Ларчиз, нам сообщили, что Паркер уже ждет нас. Увидев нас, дворецкий почтительно встал. «Доброе утро, Паркер», — произнес Пуаро приятным голосом. «Умоляю вас, подождите еще мгновение». Он снял свое пальто и перчатки. «Позвольте мне, сэр», — сказал Паркер и бросился вперед, чтобы ему помочь. Он аккуратно сложил одежду на стуле, стоявшем прямо у двери. Пуаро с одобрением наблюдал за ним. «Благодарю вас, мой добрый Паркер», — произнес он. «Прошу вас, присаживайтесь. То, о чем я буду говорить, может занять некоторое время». Дворецкий уселся с виновато опущенной головой. «Как вы думаете, для чего я попросил вас прийти сюда этим утром, а?» Паркер закашлялся. «Как я понимаю, сэр, вы хотите задать мне несколько вопросов о моем ушедшем хозяине. Вроде как тайна». «Precisément», — Пуаро расплылся в улыбке. «Вы когда-нибудь пробовали заниматься шантажом?» «Сэр!» — Дворецкий вскочил на ноги. «Не надо волноваться», — благодушно сказал Пуаро. «И не пытайтесь прикидываться честным и незаслуженно обиженным человеком. Ведь вы же все знаете о шантаже, не так ли?» «Сэр, я никогда! Меня так...» «Никогда не оскорбляли», — закончил за него Пуаро. «Тогда почему, мой великолепный Паркер, вы так разволновались в тот вечер, когда случайно услышали слово «шантаж», которое донеслось из кабинета мистера Экрейда?» «Я никогда...» «У кого вы служили до мистера Экрейда?» — неожиданно огорошил его бельгиец. «До мистера Экройда?» «Вот именно. Прежде чем вы попали к мистеру Экройду». «Некто майор Эллерби, сэр». «Ах, майор Эллерби», — повторил за ним сыщик. «Он был наркоманом, не так ли? Вы путешествовали с ним по миру. Когда вы были на Бермудах, там произошла неприятная история. Убили человека. Майор Эллерби был в этом замешан. Дело замяли, но вы об этом знали. Сколько майор Эллерби заплатил вам, чтобы вы держали рот на замке?» Паркер смотрел на него с открытым ртом. Он был совершенно уничтожен. Его щеки мелко дрожали. «Как видите, я навел кое-какие справки». Голос Пуаро совсем не изменился. «Все было, как я сказал. Тогда вы получили приличную сумму, а потом майор Эллерби платил вам до самой своей смерти. А теперь я хочу услышать о ваших последних похождениях». Паркер продолжал молча таращиться на него. «Глупо что-либо отрицать. Эркюль Пуаро все знает. Все, что я рассказал о майоре Эллерби, правда, правильно?» Как будто против своей воли дворецкий кивнул. Его лицо было пепельного цвета. «Но я и волосы на голове мистера Экройда не тронул», — простонал он. «Богом клянусь, сэр! Я все время боялся, что это выйдет наружу. Уверяю вас, я не убивал его!» Теперь он почти кричал. «Приходится вам поверить, мой друг», — сказал Пуаро. «У вас для этого нет ни выдержки, ни смелости. Но я должен услышать правду». «Я все расскажу, сэр. Все, что вы захотите узнать. Той ночью я действительно пытался подслушивать. Пара слов из того, что я услышал, разбудило мое любопытство. И то, как мистер Экройд запретил беспокоить себя в ту ночь, и то, как он заперся вместе с доктором у себя в кабинете. Клянусь, все, что я рассказал полиции, — абсолютная правда. Я услышал слово «шантаж», сэр, и...» Наступила пауза. «Вы подумали, что сможете чем-то здесь поживиться», — мягко предположил Пуаро. «Ну, да, сэр, подумал. Я решил, что если мистера Экройда шантажируют, то почему бы и мне не отщипнуть кусочек?» На лице Пуаро появилось очень странное выражение. Он наклонился к дворецкому. «А вам когда-нибудь до этого дня приходила в голову мысль, что мистера Экройда могут шантажировать?» «Никогда, сэр. Для меня это было большим сюрпризом. У него были такие правильные привычки». «И что же вы услышали в тот вечер?» «Не так много, сэр. Можно сказать, что в тот вечер мне отчаянно не везло. Прежде всего, мне приходилось выполнять свои обязанности в буфетной, а когда пару раз удалось выбраться к кабинету, то ничего не получилось. В первый раз из кабинета вышел доктор Шепард и чуть не поймал меня на месте преступления. А второй раз мимо меня в холле прошел мистер Реймонд и направился в сторону кабинета. И я понял, что не стоит и пытаться. А когда я понес поднос, то меня отправила назад мисс Флора». Пуаро долго смотрел на говорившего, как будто пытался проверить его искренность. Паркер не отвел глаз. «Надеюсь, что вы мне верите, сэр. Я все время боялся, что полиция раскопает ту старую историю с майором Эллерби и поэтому станет меня подозревать». «Эбьян», — прервал наконец молчание Пуаро, — «я склонен вам поверить. Но я должен потребовать от вас одну вещь. Покажите мне вашу банковскую книжку. Ведь она у вас есть, не так ли?» «Да, сэр. И по чистой случайности она у меня с собой». Не колеблясь, дворецкий достал из кармана требуемое. Пуаро взял у него из рук длинную книжку зеленого цвета и стал изучать ее содержимое. «Как я вижу, В этом году вы приобрели сертификатов Национального сберегательного банка почти на 500 фунтов. Да, сэр, у меня уже было отложено около 1000 фунтов. Это то, что осталось после расставания с моим прежним хозяином, с майором Эллерби. Кроме того, я немного играл на скачках, и очень успешно. Вы, может быть, помните, как полный пыльник выиграл юбилейную скачку? Так на скачках называют лошадь, не имеющую никаких шансов на выигрыш. Тогда мне повезло. Я поставил на него 20 фунтов. Пуаро вернул сберкнижку. Я пожелаю вам всего хорошего. Уверен, что вы рассказали мне всю правду. Если нет, то вам же будет хуже, мой друг. Когда Паркер ушел, детектив опять схватился за пальто. «Мы опять идем куда-то?» — поинтересовался я. «Да, давайте нанесем маленький визит доброму мистеру Хэммонду». «Вы поверили в рассказ Паркера?» «На первый взгляд он выглядит вполне правдоподобным. Очевидно, что Паркер, если только он не блестящий актер, искренне верит, что шантажировали самого мистера Экройда. А если это так, то он ничего не знает о делах, связанных с миссис Феррерс». «Но в таком случае кто же...» «Precisément. Кто? Наш визит к мистеру Хэммонду преследует только одну цель. После него мы или полностью исключим Паркера из списка подозреваемых, или...» «Или что?» «Сегодня утром у меня появилась привычка не заканчивать предложение», — произнес Пуаро извиняющимся тоном. «Вы должны меня извинить». «Кстати», — довольно не к месту вспомнил я, — «должен вам кое в чем признаться. Боюсь, что я ненамеренно рассказал кое-что о том кольце». «О каком кольце?» «О том, которое вы нашли в пруду с золотыми рыбками». «Ах, вот вы о чем», — сказал Пуаро, широко улыбаясь. «Надеюсь, вы не очень сердитесь. С моей стороны это было очень неосторожно». «Совсем не сержусь, мой добрый друг. Совсем нет. Я ведь вам этого не запрещал. Вы были вольны говорить о нем, если у вас появится такое желание. Ваша сестра заинтересовалась этим?» «Невероятно. Мой рассказ оказался настоящей сенсацией. Теперь вокруг этого строится масса теорий». «Ах, вот как. А ведь все очень просто. Объяснение сразу же бросается в глаза, правда?» «Вы так думаете?» — сухо уточнил я. Пуаро рассмеялся. «Вы как тот мудрец, который не желает связывать себя никакими выводами», — предположил он. «Разве не так? Ну, вот мы и пришли к мистеру Хэммонду». Адвокат находился у себя, и нас немедленно провели к нему. Он встал и поприветствовал нас в своей суховатой, выдержанной манере. Пуаро немедленно перешел к делу. «Мсье, мне необходимо получить от вас информацию. То есть я хочу сказать, что буду благодарен, если вы мне ее любезно сообщите. Как я понимаю, вы были адвокатом скончавшейся миссис Феррерс из Кингс-Паддок». Я заметил удивление, блеснувшее в глазах адвоката, прежде чем тот надел на себя маску профессиональной сдержанности. «Конечно, все ее дела вел лично я». «Отлично. Тогда, прежде чем я задам свой вопрос, прошу вас выслушать то, что вам расскажет доктор Шепард. Вы не будете против того, друг мой, чтобы повторить ваш разговор с мистером Экройдом вечером в пятницу?» «Ничуть», — ответил я, и немедленно начал рассказ о том странном вечере. Хэммонд слушал меня очень внимательно. «Вот и все», — сказал я, закончив свою историю. «Шантаж», — задумчиво произнес адвокат. «Вы удивлены?» — спросил Пуаро. Хэммонд снял пенсне и стал полировать его носовым платком. «Нет», — ответил он, — «я не могу сказать, что удивлен. Я уже некоторое время подозревал что-то подобное». «Тогда перейдем к моему вопросу», — предложил сыщик. «К той информации, о которой я прошу. Если на свете есть человек, который может назвать нам суммы выплат, то это вы, мсье?» «Я не вижу смысла скрывать от вас эту информацию», — сказал Хэммонд, подумав несколько мгновений. «За последний год миссис Феррерс продала некоторые из своих ценных бумаг. Деньги от сделки были переведены на ее личный счет и не реинвестированы. Так как доходы у нее были очень большие, а после смерти мужа она вела очень спокойную жизнь, очевидно, что эти суммы были потрачены на какие-то специальные нужды. Однажды я попытался это выяснить, и она сказала, что у нее есть обязательства перед несколькими бедными родственниками ее мужа. Естественно, что я не стал копать дальше. Со своей стороны, до сего дня я был уверен, что деньги были выплачены какой-то женщине, которая предъявила права на Эшли Феррерса. Мне и в голову не могло прийти, что в этом замешана сама миссис Феррерс». «И о какой сумме мы говорим?» — поинтересовался Пуаро. «В общей сложности все выплаты составили сумму около 20 000 фунтов». «20 000 фунтов?» — воскликнул я. «За один год?» «Миссис Феррерс была очень состоятельная женщина», — сухо заметил сыщик. «А наказание за убийство приятным никак не назовешь». «Могу ли я еще чем-то вам помочь?» — поинтересовался мистер Хэммонд. «Благодарю вас. Нет», — Пуаро встал. «Приношу извинения за то, что выбил вас из колеи». Английское слово «deranged», которое употребил Пуаро, по отношению к человеку употребляется в основном в значении «вывести из состояния равновесия», «свести с ума». «Ничего-ничего». «Те слова, которые вы только что употребили в значении «отвлечь от дела», применяются только по отношению к душевнобольным людям», — заметил я, когда мы с Пуаро снова оказались на улице. «Боже!» — воскликнул Пуаро. «Никогда не смогу я говорить на вашем языке без ошибок. Английский язык очень странный. Наверное, мне надо было сказать: расстроил ваши планы, не се па?» «Не так ли, французский?» «Проще всего в таких случаях говорить: побеспокоил вас». «Благодарю вас, друг мой. А вы, оказывается, ревностный сторонник точности выражений. Абьян, так что же мы теперь можем сказать о нашем друге Паркере? Продолжил бы он работать в качестве дворецкого, имея в кармане 20 000 фунтов? «Je ne pense pas». «Я так не думаю, французский». «Конечно, он мог положить их в банк на чужое имя, но я склонен считать, что он сказал нам правду. Если он негодяй, то негодяй жалкий. На крупное дело у него мозгов не хватит. Значит, нам придется выбирать из Реймонда и, так уж получается, майора Бланта». «Это не может быть Реймонд», — возразил я. «Мы же знаем, что он отчаянно нуждался в 500 фунтах». «Да, это он так говорит». «А что касается Гектора Бланта...» «Я расскажу вам кое-что, касающееся доброго майора Бланта», — прервал меня Пуаро. «Ведь это моя работа — задавать вопросы. Вот я их и задаю». «Объем. То наследство, о котором он говорил, составило сумму около 20 000 фунтов. Что вы скажете по этому поводу?» Я был настолько потрясен, что на какое-то время потерял дар речи. «Это невозможно», — произнес я наконец. «Такой известный человек, как Гектор Блант...» Сыщик пожал плечами. «Кто знает, по крайней мере, в уме ему не откажешь. Признаюсь, я с трудом вижу его в роли шантажиста, но есть еще одна вероятность, которую вы даже не рассматривали». «И какая же?» «Огонь, мой друг. Экрит мог сам уничтожить то письмо и голубой конверт, после того, как вы от него ушли». «Мне с трудом в это верится», — медленно произнес я. «Хотя, конечно, такое тоже возможно. Он мог просто передумать». Мы только подъехали к моему дому, и я под влиянием момента предложил Пуаро зайти и слегка подкрепиться. Честно сказать, я думал, что Кэролайн будет мною довольна, но еще раз убедился, как сложно бывает удовлетворить женщину. Оказалось, что на ланч у нас отбивные котлеты, в качестве гарнира, к которым подавались щедрые порции требухи и лука. Две же отбивные, стоящие перед тремя взрослыми людьми, вполне могут вызвать у них раздражение. Однако Кэролайн редко бывает надолго выбита из седла. С великолепным апломбом она объяснила Пуаро, что хотя Джеймс, то есть я, постоянно смеется над ней, она строго придерживается вегетарианской диеты. В экстазе сестра распространялась о вкусовых качествах котлет из орехов. Кстати, я абсолютно уверен, что она в жизни их не пробовала. И мужественно проглотила гренки с сыром, сделав попутно несколько острых замечаний по поводу еды из плоти. После еды, когда мы сидели у камина и курили, Кэролайн учинила допрос непосредственно маленькому бельгийцу. «Так и не нашли Ральфа Пейтона?» — начала она. «А где я могу его найти, мадемуазель?» «Я думала, что, может быть, вы нашли его в Кранчестере», — сказала Кэролайн таинственным тоном. Пуаро был явно озадачен. «В Кранчестере? А почему именно там?» Я с некоторым ехидством ввел его в курс дела. «Один из членов нашей великолепной детективной команды случайно видел вас вчера на Кранчестерском шоссе», — пояснил я. Озадаченность Пуаро мгновенно исчезла, и он от души рассмеялся. «Ах, вот в чем дело. Это был простой визит к дантисту. C'est tout. И только французский. Мой зуб, он сильно болел. Я поехал к врачу, моему зубу сразу стало лучше. Я хотел быстро вернуться, а дантист, он сказал, нет, лучше выдрать зуб. Я стал спорить, но он настаивал. И настоял. Этот зуб, он уже никогда больше не заболит». Кэролайн сдулась, как проколотый воздушный шар. Мы стали обсуждать Ральфа Пейтона. «Слабый человек», — настаивал я, — «но не злобный». «Ах, вот как», — сказал Пуаро. «А где и когда в человеке начинается его слабость?» «Вот именно», — вмешалась в разговор Кэролайн. «Возьмите, например, Джеймса. Совсем слабохарактерный. И если б меня не было рядом...» «Моя дорогая Кэролайн», — раздраженно заметил я. «Может быть, мы не будем обсуждать присутствующих?» «Ты действительно слаб, Джеймс», — продолжила моя сестрица, не обращая внимания на эти мои слова. «Я на 8 лет старше тебя. Ой. Хотя я совсем не против, чтобы мсье Пуаро знал». «Я бы никогда не подумал, мадемуазель», — произнес Пуаро с галантным поклоном. «На 8 лет старше. И я всегда считала своим долгом оберегать тебя. Бог знает, где бы ты оказался сейчас, если бы не получил бы достойного воспитания». «Я мог бы жениться на какой-нибудь искательнице приключений», — пробормотал я, глядя в потолок и выпуская кольца дыма. «На искательнице приключений», — фыркнула Кэролайн. «Уж коль мы заговорили об искательницах приключений...» Она не закончила фразу. «И что же?» — спросил я с любопытством. «Да так, ничего. У меня есть на примете одна, и совсем близко отсюда». Потом моя сестрица неожиданно повернулась к Пуаро. «Джеймс утверждает, дескать, вы считаете, что убийца — это один из тех, кто находится в доме. Могу только сказать, что вы совершенно не правы». «Мне не нравится ошибаться», — заметил Пуаро. «Это не мое... как это называется? Метье?» «Призвание, французский». «Я достаточно хорошо знакома с фактами», — продолжала Кэролайн, не обращая внимания на слова Пуаро. «Благодаря Джеймсу и другим людям. О людях, находившихся в тот момент в доме, я могу сказать следующее. Только у двоих из них была возможность это совершить. У Ральфа Пейтона и Флоры Экрейт». «Моя дорогая Кэролайн...» «Послушай, Джеймс, не перебивай меня. Я знаю, о чем говорю. Паркер встретил ее перед дверью, не так ли? Он не слышал, как ее дядя желал ей спокойной ночи. Значит, она легко могла убить его». «Кэролайн...» «Я не говорю о том, что она это сделала, Джеймс. Я говорю, могла сделать. Хотя должна сказать, что Флора похожа на всех современных девушек, которые не испытывают никакого почтения к старшим и считают, что знают обо всем лучше других. При этом я уверена, что Флора и мухи не обидит. Но дела обстоят именно так. У мистера Реймонда и майора Бланта есть алиби. У миссис Экрейт оно тоже есть. Даже у этой Рассел оно есть, и в данном случае ей здорово повезло. И кто же остается? Только Ральф и Флора. И говорите, что хотите, но я не верю, что Ральф Пейтон — убийца. Мы этого мальчика знаем всю свою жизнь». Какое-то время Пуаро сидел молча, наблюдая за струйкой дыма, поднимавшейся от его сигареты. Когда он, наконец, заговорил, то у него был мягкий, отстраненный голос, который производил странное впечатление. Детектив был совсем не похож на того Пуаро, к которому мы все успели привыкнуть. «Давайте возьмем человека. Совсем простого человека. Человека, который даже и не думает об убийстве. Но где-то глубоко в душе у него есть слабость. Пока она себя никак не проявляла и, может быть, никогда не проявит. В таком случае этот человек сойдет в могилу достойным и всеми уважаемым членом общества. Но давайте предположим, что что-то случилось. Он попал в сложную ситуацию. Или даже не так. Он случайно узнает секрет. Секрет, который означает жизнь или смерть для другого человека. Его первое намерение — пойти и обо всем рассказать, то есть выполнить свой гражданский долг. Но вот здесь проявляется его слабость. У него появляется шанс получить деньги, очень большие. А он хочет денег, он жаждет их, и все кажется таким простым. Ему ничего не надо делать, надо просто молчать. И это только начало. Жажда денег растет, ему надо все больше, больше и больше. Он уже отравлен этой золотой жилой, появившейся прямо у него под ногами. Он становится жадным и в своей жадности теряет контроль над собою. На мужчину можно давить столько, сколько хочется, но с женщиной нельзя перегибать палку, потому что женщины, по сути своей, всегда правдолюбки. Сколько мужей, обманывавших своих жен, спокойно сошли в могилу, унеся с собой свои секреты? А сколько женщин, которые обманывали своих мужей, разрушили свою жизнь только потому, что не смогли удержать язык за зубами и высказали всю правду своим же мужьям? И все только потому, что на них слишком надавили. В момент полного отчаяния, о чем они потом горько сожалели, bien entendu. Они отбросили свою безопасность в сторону и, очертя голову, высказали всю правду, получив в тот момент полное удовлетворение. Я думаю, что в этом случае могло произойти что-то похожее. Напряжение было слишком сильным. И вот все произошло по вашей пословице про гуся, несущего золотые яйца. Но на этом все не закончилось. Теперь перед человеком, о котором мы говорили, замаячила возможность разоблачения. А он уже не тот, кем был раньше, ну, скажем, год назад. Он забыл об общечеловеческой морали. Он в отчаянии. Он пытается выиграть заранее проигранную битву, и для него все средства хороши, потому что разоблачение для него — это конец. И кинжал попадает точно в цель. Наступила пауза. Казалось, что Пуаро навел морок на нашу комнату. Я не буду даже пытаться описать то впечатление, которое произвел на нас его рассказ. В этом беспощадном анализе, в этом суровом предвидении скрывалось нечто такое, что вселило страх в наши сердца. «Позже», — продолжал сыщик мягким голосом, «когда преступление будет совершено, он опять станет самим собой. Но если понадобится, кинжал вновь увидит свет, и он опять нанесет удар». Кэролайн с трудом пришла в себя. «Ах, вы сейчас говорите о Ральфе Пейтоне. Может быть, вы правы, а может быть и нет. Но вы не имеете права приговаривать человека, даже не выслушав его». Раздался резкий звонок телефона. Я вышел в холл и снял трубку. «Да», — сказал я. «Да, это говорит доктор Шепард». Послушав несколько мгновений, я коротко ответил. Повесив трубку, вернулся в гостиную и сообщил. «Пуаро, в Ливерпуле задержан человек по имени Чарльз Кент. Полиция считает, что он именно тот незнакомец, который был в Фернли в ту ночь. Они хотят, чтобы я приехал в Ливерпуль на опознание».